Глава 55. Сцинтилла. Крошечная яркая вспышка или искра. Едва заметный след. Мила. 8 часов спустя я выглянула в иллюминатор частного самолета. «Ронан, в Москве уже появилась собственная Эйфелева башня?» «Никогда не позволю подобный романтичный туризм в своем городе». «Ха!» — я подумала. «Тогда почему я вижу Эйфелеву башню?» «Мы в Париже?» — безразлично сказал он. И это было его состояние все время полета. Безразличие. Он и эти глупые восклицания «delicious» из игры, в которую он играл, сводили меня с ума. Альберт был ничуть не лучшей компанией. Он листал космо в дальнем ряду сидений в передней части самолета. Я не видела Ронана 4 месяца. 8 часов я сгорала в ожидании его прикосновений, поцелуев, удобной постели в задней части дома. Но он ничего этого не сделал. Когда я устала от ожидания, оседлала его колени, пробежала губами вниз по шее и накрыла ладонью эрекцию, ставшую тверже под моей рукой. Я думала, что наконец получу то, что хочу, но затем он ссадил меня с себя на диван и сказал: «Берегу себя до свадьбы, котенок». Я сердито взглянула на него. Он думал, что это смешно. Расстроенная, я встала и села на диван напротив него. С тех пор компанию мне составлял только хаос. Он тоже, казалось, скучал со мной, но, по крайней мере, терпел мое присутствие. «Ты такая милая, когда дуешься», — сказал Ронан. Я вскинула бровь. «Ты такой раздражающий, когда строишь из себя джентльмена». Он одарил меня тяжелым взглядом, выражавшим столько всего, что я ничего не поняла. После этого мы не сказали друг другу ни слова, пока я не заметила, что мы не в Москве, куда, как я думала, мы летели. Я хотела знать, зачем мы в Париже, но воздержалась от вопросов, зная, что Ронан, вероятно, сказал бы, что мы здесь для того, чтобы осмотреть туристические достопримечательности. Когда мы вышли из самолета, нас ждала машина. Хаус запрыгнул на переднее сиденье, как только Ронан открыл дверь. Я подавила смешок. «Похоже, тебе придется ехать на заднем сиденье со мной». «Надеюсь, это не помешает твоему обету воздержания». Ронан взглянул мрачно, но без возражений сел сзади. Пока Альберт вез нас в сверхсекретное место, я игнорировала Ронана, как он игнорировал меня до этого. Хотя это стало гораздо труднее, когда он положил руку на мое голое бедро и медленно задрал платье, чтобы увидеть, что надето под ним. Полагаю, он обращал на меня больше внимания, чем мне казалось. Он знал, что увидит. Ничего. Все знают, тонкие ткани очерчивают трусики. Ронан издал грубый рык и сжал верхнюю часть моего бедра, прежде чем опустить платье. «Молись, чтобы не было сильного ветра». «Мы в Париже, тут это норма». Он не впечатлился, так что я сцеловала раздражение с его губ. Пока мы ехали по улицам Парижа, я придвинулась к краю сиденья, чтобы полюбоваться видами. Я никогда раньше не была тут, и хотя была бы рада вернуться в Москву, от визита в Париж я бы тоже не отказалась. Ресторан был не вполне тем местом назначения, которое я ожидала. Конечно, я была голодна, но не хотела сидеть и есть, не зная, зачем мы тут. Альберт оставался в машине с Хаусом, а я прошла за Ронаном внутрь. Нетерпеливый вопрос готов был сорваться с губ, когда мое внимание привлекла сидящая у окна женщина. Она пристально смотрела на меня. Лицо у нее было белым, как снег. Она была красива, даже на пороге 60 лет. Одета в блеклую белую униформу, подсказавшую, что она должна быть горничная. Она смотрела на меня, пока слезы бежали по ее щекам. С наполнившей меня неуверенностью я сказала: «Ронан». Он взял меня за руку и подвел нас к столу. «Мон Дью», — выдохнула она, прежде чем встать на ноги и обхватить ладонями мое лицо. «Си бел, тельман кома Татьяна». Так похоже на мою Татьяну. В груди у меня все перевернулось, когда я осознала. Это была мать Татьяны. Моя бабушка. Она притянула меня к себе и зарыдала. Шок спадал в ее мягких объятиях. Все то время, когда я мечтала, хотела, нуждалась в семейной привязанности, промелькнуло у меня в голове, словно стоп-кадры. И каждый кадр мерк, когда мою грудь будто сшивали иглой. Я даже не знала эту женщину, но слезы побежали из глаз от боли прошлого и от чувства облегчения, когда я отпустила его. Она отстранилась, чтобы взглянуть на меня, удивление блестело в ее влажных глазах. «Ты, вероятно, шокирована». Не в силах сглотнуть ком в горле, я кивнула. «Я тоже». Она выдохнула, чтобы собраться с силами. «Прошу, сядь. Я бы с удовольствием познакомилась с тобой и ответила на все твои вопросы». Я нервно взглянула на Рона, на который спросил. «Ты хочешь, чтобы я остался?» Я не была уверена, почему он говорил по-русски, и не знала, понял ли вообще, что говорил по-русски. В его взгляде вспыхнула тревога, и у меня возникло ощущение, что он может решить, будто я не нуждаюсь в нем больше, когда воссоединилась со своей семьей. Он ошибался. Но это я должна была сделать сама. Так что покачала головой и ответила по-русски, надеясь, что мои слова подбодрят его. «Не уходи далеко». Он окинул меня долгим взглядом и отошел к бару. После того, как я села напротив бабушки, которую не знала, она долго смотрела на меня. По ее щеке сбежала еще одна слеза. «Прости, ты так похожа на Татьяну. Это шокирует». «Я понимаю». «Вероятно, ты уже поняла, что я была матерью Татьяны. Меня зовут Эстель». Все, что я смогла ответить, — «я Мила». «Я знаю. Этот человек...» Она взглянула на Рона Наубара. «Связался со мной и немного рассказал о тебе. До недавнего времени я и не знала о твоем существовании». Она нервно теребила платок. «Я злюсь, что пропустила так много в твоей жизни, но я также счастлива, что нашла тебя наконец». «Татьяна никогда не рассказывала вам обо мне?» Она нахмурилась. «Нет. Моя дочь оставила дом в 16. В поисках лучшей жизни, полагаю. Я никогда ее больше не видела. Ну, это не совсем так. Я видела ее в некоторых журналах». Она печально мне улыбнулась. «Но почему ты говоришь о ней так, будто не знала ее? Я сглотнула. «Я не знала. Я видела иногда, как она приезжает к папе, когда была маленькой, но никогда не встречалась с ней». Она покачала головой. «О, Татьяна, comment tu peux faire ça à ta fille? Как ты могла сотворить такое с собственной дочерью? Ты должна кое-что знать о своей матери». Она казалась нормальной внешне, но внутри она была нездорова. Она промокнула слезы платком. Татьяне не хватало чего-то внутри. Она не любила так же, как другие. На самом деле, я не уверена, что она любила вообще. Может, ее и не было в твоей жизни, но, ручаюсь, ее выбор от тебя не зависел. Мне казалось, я прекрасно справлялась, не зная многого о собственной матери. Но теперь поняла, что мне нужно было услышать это. Звучало так, будто моя мать действительно была психопаткой. Я не знала, как мне осмыслить это, так что принялась смотреть в окно на прохожих. «Ты так похожа на Татьяну. Я решила, что это она, когда ты вошла. Но теперь я вижу, как ты не похожа на свою мать». Я вновь посмотрела на нее. «Как так?» «Ну, для начала, я никогда не видела, чтобы Татьяна плакала. Даже ребенком, когда она ранилась. Мне говорили, что я как кран». Она рассмеялась. «Это у тебя от меня. Я плачу по малейшему поводу». Я улыбнулась. «У тебя хорошее отношение с отцом?» — спросила она. Я поёрзала. В груди стало тесно. Она не могла знать, что мой отец был тем, кто убил ее беременную дочь. Если она узнает, станет ли презирать меня? Живот скрутило. Я закусила губу. «Он всегда относился ко мне хорошо, но ты не обязана рассказывать». Я вскинула бровь. «В тех журналах я видела гораздо больше, чем просто фото Татьяны. Она зналась не с лучшими людьми». Она поспешно добавила. «Особенно с твоим отцом». Мне стало интересно, знала ли она, что человек, с которым я пришла, сам дьявол. Она могла говорить о папе все, что угодно, но я знала, что стану защищать Ронана даже ценой этих новых отношений. Казалось, тайна задушит меня, если я не вытащу ее наружу. Я не знаю, что писали о ее смерти, но это было не самоубийство. Она серьезно взглянула на меня. «Я знаю, дорогая. Как только Татьяна оставила дом, я знала, она не вернется». Слово «живой» осталось несказанным. «Если тебе известно о ее смерти больше, чем мне, нет нужды объяснять. На самом деле я этого не хочу. Я и так уже давно скорблю. но я смирилась с ее смертью и не хочу переживать это снова. Я выдохнула, почувствовав захлестнувшее меня облегчение. Может быть, она уже имела представление о том, что случилось. Может, полные сплетен журналы были правы, когда обвинили в случившемся деньги. «Знаете», — сказала я, — «я годами мысленно декламировала французский, и теперь это имеет смысл». «Конечно, имеет. Ты наполовину француженка». Она рассмеялась, ее взгляд скользнул к бару. «Ну, расскажи мне о том, с кем ты пришла». Я взглянула через плечо, чтобы увидеть, как Ронан стоит, прислонившись к бару, не сводя с меня взгляда. Женщина рядом пыталась разговорить его, но, кажется, дела у нее шли не очень. Я вновь повернулась к Эстель. «Думаю, мы поженимся». «Думаешь?» — она улыбнулась. «Разве ты не должна знать?» «Я не знаю, это сложно». К сожалению, не было лучших слов, чтобы описать нашу ситуацию. Все развивается очень быстро. «Знаешь, когда я впервые увидела твоего деда, сразу поняла, что выйду за него». Ее взгляд осветился улыбкой. «Он был новым монтёром в отеле, где я до сих пор работаю. Я знаю, это звучит глупо, но при первом взгляде на него он показался мне внеземным, слишком идеальным, чтобы быть настоящим». Она опустила взгляд. «Он умер несколько лет назад от рака, и теперь я жалею лишь о том, что мы не сблизились раньше. Мы потратили столько времени впустую, танцуя вокруг друг друга. Если к этому мужчине ты испытываешь подобные чувства, не теряй больше времени, оно не вернется». При виде ее слез я прослезилась сама. «Я так соболезную по поводу вашего мужа». Она рассмеялась. «Я ожидаю много слез в нашем будущем, но пусть они будут счастливыми». «Мне нравится эта идея». Она встала. «Я опаздываю на работу, но обещай, что мы останемся на связи. Может, у меня и маленькая квартира, но если понадобится, в ней всегда найдется место для тебя». Я встала и приняла ее крепкие объятия. «Большое спасибо». Она отстранилась, провела пальцами по моей щеке и прошептала. «Ma petite fille». «Моя внучка». «Может, твоя мать и не могла любить тебя, как должна была бы. Но я всегда буду». Она поцеловала меня в обе щеки. «Je t'aime, мила». Слеза скатилась по моей щеке. «Je t'aime». Держа Ронана за руку, я вышла из ресторана и сделала глубокий вдох, чувствуя легкость, которой не ощущала многие годы. Я обернулась и обняла Ронана. «Спасибо за то, что сделал для меня это». «Не за что, котенок». Он приподнял мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Как все прошло?» «Ну, у нас высокие шансы на то, что наши дети будут психопатами. Но за исключением этого — отлично». Он хохотнул. «Хорошо. Так у них будут выше шансы пережить Кэт». Осознав, что мы создаем затор, я отстранилась от него и пошла по тротуару, игнорируя машину на обочине. «Ты куда?» «Осмотреть достопримечательности. Потом, может, куплю что-нибудь». Счастье расцвело в груди, и я закончила банальностью. «Куда заведет меня Париж?» Он прищурился на мое платье. «Лучше бы не в Барбе». Я предположила, что это район с плохой репутацией, а поскольку Ронан игнорировал меня 8 часов, пришла пора отыграться. Я помедлила, поджав губы. «Барбе» звучит хорошо. «Кто знает, может, в конце окажусь там?» Я с озорной улыбкой пожала плечами и пошла по тротуару дальше. Ронан разочарованно зарычал, что-то сказал Альберту, а затем последовал за мной. «Ты такая самовлюбленная. На этот раз я не обойдусь простым похищением». «Буду репетировать притворные крики и «нет, прошу, нет» по дороге». Он рассмеялся. «Меня больше пугает то, что наши дети могут пойти в тебя, а не в твою мать». «Ты правда хочешь детей?» — спросила я. Он пробежал большим пальцем по моей нижней губе. «Да». «Много?» «Сколько захочешь». Я вскинула бровь. «Хочу полный дом». «Могу вынуть твою спираль в этом переулке и сразу же начнем». Я притворилась, будто обдумываю это. «Заманчиво, но это я оставлю профессионалам». Я склонила голову на бок. «Мне казалось, ты бережешь себя до свадьбы». Он бросил пристальный задумчивый взгляд, но ничего не ответил. Я нахмурилась, не понимая его. Может, он действительно сошел с ума. Я остановилась посмотреть витрину. Это был бутик товаров ручной работы. И все эти цвета внутри манили меня. «Эй, Ронан!» «Да, мила?» «Хочу зайти сюда!» Он хохотнул. «Это вопрос, вызванный травмой?» Я обернулась к нему. «Просто не хочу, чтобы ты скучал, пока я хожу за покупками». «Ты сама по себе достаточное развлечение, словно ходячий цирк». Я игриво пихнула его в грудь и вошла в магазин. Владелицей и продавщицей была опытная индианка, которая не стеснялась говорить, что мне пойдет, а что нет. Ронан даже покачал головой вместе с ней, когда я вышла из примерочной в платье персикового цвета. Я накупила 3 пакета платьев, туфель и ювелирных изделий ручной работы. У кассового аппарата завязался долгий спор, который владелица сочла весьма забавным. Ронан навязывал мне свою кредитку. Может, я и любила его, но не хотела тратить его грязные деньги. В конце концов, он выиграл, заявив, что я могу пожертвовать все свои доходы от модельного бизнеса на спасение горбатых китов, если позволю ему платить за все остальное. То, что он знал о моей любви к животным, не удивило меня. Он буквально втолкнул меня в следующий магазин. Я посмотрела на белье на полках и одарила Ронана равнодушным взглядом. «Зачем мы тут, если ты бережешь себя до свадьбы?» «Потому что мы женимся сегодня». Я уставилась на него, моргнула, затем собралась с мыслями. «Но мы в Париже. Тебя не раздражает вся эта романтика?» Он рассмеялся. «Нет, у нас будет традиционная русская свадьба, когда вернемся домой». И это было все, что он хотел сказать об этой чрезвычайно безумной идее. Ронан... Тени в его взгляде взяли верх. Он схватил меня за горло и притянул к себе. Его хриплый голос прозвучал мне в ухо. «В следующий раз, когда я тебя трахну, я должен знать, что ты моя. И ты нужна мне сегодня». Я выдохнула под его напором. Поняла, что это объясняет его «храню себя». Я снова вспомнила слова Эстель. Ронан был не такой уж простой романтик. Но все это казалось неважным, когда он был рядом. Я хотела его всеми возможными способами. Но чего я хотела больше, так это дать ему то, что ему нужно. «Окей». В его взгляде вспыхнуло удовлетворение. Затем он поцеловал меня в губы как раз в тот момент, когда к нам неторопливо подошел продавец. «Puis-je vous aider à trouver quelque chose?» «Могу я вам чем-то помочь?» «Quelque chose de sexy et de jaune, et pas de soie», — ответил Ронан. «Что-нибудь сексуальное и желтое, и никакого шелка». Конечно же, Ронан говорил по-французски. 30 минут спустя я вышла с таким количеством нижнего белья, которое мне было не сносить. Нагруженные пакетами, мы шли по улице, пока Ронан не заставил меня остановиться перед ювелирным магазином. «Не хочу кольцо», — сказала я. «У тебя будет кольцо», — ответил он. «Не обязательно бриллиант. Может быть, другой камень». «Ни один камень не является на 100% бесконфликтным». «Зачем ты такая хиппи? Зачем ты такой гангстер?» Он уже почти вошел в магазин, так что я невольно последовала за ним. Пока на Ронана фактически нападали 2 продавщицы, я заглянула в стеклянные витрины, рассматривая кольца. Указала на мужское черное обручальное кольцо. «Celui-là, s'il vous plaît». «Это, пожалуйста». Человек за прилавком вынул коробочку. Ронан появился рядом. «Не уверен, что оно вполне в твоем стиле, мила». «Да, это для тебя». «Я так и понял. Но тебе нужно выбрать что-то для себя, или это сделаю я». Я ослепительно улыбнулась ему. «У меня идея получше кольца». Пристальный взгляд продолжался как минимум 30 секунд, прежде чем Ронан сдался, купил то кольцо, которое я выбрала, и пошел за мной по улице. Я остановилась перед витриной тату-салона. «Нет». Это было твердое «нет». Я нахмурилась. «Ты еще даже не знаешь, чего я хочу». Он прищурился. «Ты хочешь татуировку? Этого не будет». «У тебя их миллион, а я не могу позволить себе одну?» «Да». Вздохнув, я схватила его за руку и провела пальцами по татуированному ворону. «Хочу это. На безымянном пальце». Мне показалось, ему понравилась эта идея, но я не стала задерживаться, чтобы выяснить это. Я открыла дверь и вошла, вальсируя. Ронан взял все на себя. Мне не нужно было произносить ни слова, когда он поговорил с татуировщиком и показал ему, что я хочу. Он не угрожал, но по его тону было понятно. Он запугал мастера так, что тот не перепутает ни одной черточки. Когда мы вышли из салона, я показала Ронану свою новую татуировку и спросила: «Тебе нравится?» Взгляд у него был темный, но ответил он мягко: «Мне нравится». Я поднялась на цыпочки и поцеловала его, настолько погруженная в любовь, что, казалось, я утону, хотя знала, что он никогда не отпустит мою руку. Когда я отстранилась, проблеск света в тени глаз Ронана был серым. Лишь мерцание, которое тут же исчезло. Но оно значило все. Он провел большим пальцем по моим губам. «Ты была создана для меня». Я верила в это всем своим существом. «Даже океан не смог разделить нас», — выдохнула я, когда он собственнически провел по моим губам большим пальцем. Он улыбнулся. «Даже ад, котенок». Той ночью я вышла замуж в Париже с вороном на пальце. Хотя сердцем я знала, что этот мужчина никогда не был моим никогда. Он был моим всегда.